Мисуна, разумеется, рассыпался в изъявлениях благодарности. Ябу был с ним необычайно терпелив, поговорил, снова похвалил и, насколько позволяла вежливость, быстро его выпроводил. Юрико послала за чаем. Когда они остались одни, Ябу вопросительно посмотрел на жену. «Что еще вы хотели мне сказать?» Обычно сдержанная Юрико явно была чем-то возбуждена. «Пожалуйста, извините меня, господин, но я хочу поделиться с вами мыслью, которая у меня возникла. Торанага всех нас дурачит. Он никогда не имел и не имеет намерения ехать в Осаку и сдаваться совету регентов. Ерунда! Позвольте мне изложить свои доводы. О, господин, как вам повезло с вашим вассалом Оми и этим глупым братом, который украл 1000 монет!» «Мою гипотезу подтверждают такие факты. Бунтаро-сан, доверенный человек, тайно отправляется к Затаке. Почему? Очевидно, чтобы передать ему новое предложение. Что может соблазнить Затаке? Кванто. Только кванто. Так что предлагается кванто в обмен на преданность. Тогда Торанага опять президент Совета регентов, нового совета с новым мандатом». Она подождала, потом продолжала все так же сосредоточенно. «Если Торанага убедит Затаке предать Ишидо, он на четверти пути к столице Киото. Как можно закрепить соглашение между братьями? С помощью заложников. Сегодня после обеда я слышала, что господин Судару, госпожа Дзэндзико, их дочери и сын собираются через 10 дней посетить свою почтенную бабушку в Такато». «Все они?» «Да. Затем Торанага отдает обратно Анджин-сану его корабль в отличном состоянии с пушками и порохом, посылает к нему 200 фанатиков и возвращает все эти деньги, которых, конечно, хватит, чтобы оплатить чужеземцев-наемников, вако, подонков из Нагасаки. Зачем? Чтобы позволить ему напасть и захватить черный корабль чужеземцев. Нет черного корабля, нет денег. У христианских священников масса неприятностей, а они контролируют Кияму, Оноши и всех негодяев даймё христиан. Торанага никогда не осмелится это сделать. Тайко пытался и не смог, а он был всемогущ. Чужеземцы могут обидеться и уплыть, и мы никогда не будем торговать. Да, если это сделаем мы. Но на этот раз чужеземцы против чужеземцев. Нас это не касается, и если, скажем, Анджин-сан атакует Нагасаки и сожжет его, разве Харима теперь не наш враг? И Кияма, и Оноши, и из-за них большая часть даймё Кюсю? Скажем, Анджин-сан сжигает несколько других их портов, совершает набеги на другие их корабли, и в это же самое время... И в это же самое время Торанага объявляет: «Малиновое небо!» — взорвался Ябу. «Да! О, да!» — радостно согласилась Юрико. «Разве это не объясняет действий Торанаги? Разве эта интрига не подходит к нему, словно его кожа? Разве он не делает того, что он делал всегда, просто ждет, иной раз играет, день здесь, день там, а скоро уже месяц, и опять у него подавляющее преимущество, и он сметет всех своих противников. Он выиграл почти месяц с тех пор, как Затаке привез ему вызов в Йокосе». Я бы чувствовал, как кровь пульсирует у него в ушах. «Тогда мы спасены?» «Нет, но и не погибли. Я верю, что он не сдастся». Она заколебалась, но все обмануты. «О, он так же ловок, как был, обманывал всех, как и нас, до сегодняшнего вечера. Оми дал мне все улики против него. Мы все забыли, что Торанага — великий актер театра «Но», который, если понадобится, может носить собственное лицо как маску». Я бы безуспешно пытался привести мысли в порядок. Значит, на стороне Ишидо вся Япония против нас. Да, кроме Затаки. Могут быть и другие союзники. Торанага и вы можете держать перевалы столько, сколько нужно. У Ишидо замок в Осаке. Наследник и все ценности Тайко. Это так, но он остается в нем как в убежище. Кто-нибудь выдаст его. Что же мне делать? Противостоять Торанаге. Пусть он продолжает выжидать. Вы должны ускорить ход событий. Но как? Как? Первый господин, вот что. Торанага упустил одну деталь, которую заметили вы сегодня утром. Цукку-сан в ярости. Почему? Потому что Анджин-сан угрожает будущему христиан. Вы должны взять Анджин-сана под свою защиту и как можно скорее, иначе священники или их марионетки убьют его через несколько часов. Дальше. Анджин-сану нужно, чтобы вы направляли его, помогали ему набрать новую команду в Нагасаки. Без вас и ваших людей у него ничего не получится. Без него и его корабля с пушками, с иностранцами на борту, Нагасаки не загорится, а это должно произойти. Или Кияму, Ноши и Харима с этими грязными священниками не будут напуганы настолько, чтобы временно перестать поддерживать Ишидо. Тем временем Торанага, он уже получил непонятно как поддержку Затаки с его фанатиками, при вашем руководстве мушкетным полком устремится через перевалы Синано на равнины Киото. «Да-да, вы правы, Юрико-сан, это выход. Ох, как умны, как дальновидны! Мудрость и удачный план немного стоят, если нет способов притворить их в деяние, господин. Вы один можете это сделать, вы командир, боец, боевой генерал, какой должен быть у Торанаги. Вам бы повидать его сегодня вечером». «Не могу же я пойти к Торанаге и объявить ему, что я разгадал его хитрость?» «Нет, конечно, но вы попросите его разрешения поехать с Анджин-саном и поехать немедленно. Мы придумаем правдоподобное объяснение». «Но если Анджин-сан атакует Нагасаки и черный корабль, они не перестанут торговать и уплывут?» «Да, возможно». Но это будет на следующий год. Торанага уже будет регентом, президентом Совета регентов, а вы — его главнокомандующим. Ябу спустился с облаков на землю. Нет, как только он захватит власть, он прикажет мне совершить сеппуку. В этом Ябу был уверен твердо. Задолго перед этим у вас будет Кванто. Он вздернул подбородок, как будто его ударили. Но каким же образом? Торанага никогда не отдаст Кванто своему законному сводному брату. Затаки для него вечная угроза. Человек необузданный, преисполненный гордости. Торанаге будет легко маневрировать им, поставить его в бою на главное место. А вдруг Затаки будет убит, шальная пуля или стрела? «Вы поведете в бой мушкетный полк, господин». «А я гарантирован от шальной пули?» «Ничем, господин, но вы не родственник Торанаги и, следовательно, не угрожаете его власти. Вы — его самый преданный вассал. Ему нужны боевые генералы. Вы заслужите Кванто. Это ваша единственная цель. Он отдаст его вам, когда Ишидо будет предан, потому что себе он возьмет Осаку. Вассал? Но вы сказали ждать, и скоро я не... Сейчас я советую вам поддерживать его всеми силами. Не слепо выполнять его приказы, как старый железный кулак, но с умом. Не забывайте, Ябу-сан. Во время битвы, как в любом бою, солдаты могут промахнуться, ну и шальные пули. Пока вы командуете полком, выбор ваш и в любое время. «Да, верно». Он почувствовал, что боится ее. Помните, Торанага достоин будущего, он Миновара. Ишида крестьянин, Ишида глупец. Теперь я это вижу. Ему следовало уже вломиться в ворота Одавары, независимо от того, идут дожди или нет. Разве Оми-сан не говорил то же самое несколько месяцев назад? Разве в Одаваре немало людей? Разве Торанага не изолирован? Ябу с восхищением стукнул кулаком. Тогда все-таки война. Как вы умны, что раскусили его. Так он все время нас дурачил, разумеется, подтвердила Юрико удовлетворенно. Между тем Марико, размышляя наедине с собой, пришла к такому же заключению, хотя и не знала всего, что было известно Юрико и Ябо, и мысль эта немало ее поразила. Торанага притворяется, ведет тайную игру, поняла она. Это единственное возможное объяснение его странного поступка — дать корабль Анджин-сану, вернуть деньги, пушки, свободу действий перед Цукко-саном. Теперь Анджин-сан наверняка выступит против черного корабля. Он захватит его, создаст угрозу на будущий год и, следовательно, нанесет ужасный вред Святой Церкви и вынудит святых отцов добиться от Киямы и Оноши предательства Ишидо. Если это верно, думала она, недоумевая, и Торанага лелеет такой далеко идущий план, тогда, конечно, он не сможет ехать в Осаку и кланяться Ишидо. Он должен... А, так что же тогда с сегодняшней отсрочкой, на которую уговорил его пойти Хиромацу? «Ах, Мадонна! Торанага и не думал появляться в Осаке. Это всего лишь хитрый ход. Зачем? Чтобы выиграть время. Чтобы закончить... Что? Чтобы ждать и сочинять еще 1000 трюков, неважно каких, лишь бы остаться тем, чем он был всегда, великим кукольником». Сколько времени пройдет, прежде чем у Ишидо лопнет терпение? Он поднимет боевое знамя и двинется против нас. Месяц, самое большее два. Тогда, к 9-му месяцу этого 5-го года Кейчо, начнется битва за Кванто. Но что выгодает Торанага за 2 месяца? Не знаю, — решила Марико, — знаю только, что теперь мой сын имеет шанс наследовать свои 10000 коку и жить, как ему и подобает, вырастить своих сыновей. Может быть, теперь род моего отца не исчезнет на земле? Она радовалась этому своему новообретенному знанию, наслаждаясь им, рассматривая его с разных сторон, находя его логически безупречным. Но как вести себя в период между сейчас и потом? — спрашивала она себя. — Ничего, кроме того, что ты уже делала и решила делать. — Госпожа? — Да, Дзимоко. «Там Дзёко-сан. Она говорит, что вы с ней условились о встрече. Ах, да, я забыла тебе сказать. Согрей саке, принеси и пригласи ее сюда». Марико вспомнила сегодняшний день, вспомнила его руки, обнимавшие ее, такие надежные, теплые, сильные. «Увидимся сегодня вечером?» — осторожно спросил он, когда Ябу и Цукко-сан наконец покинули их. «Да», — порывисто обещала она, — «да, мой дорогой, о, как я счастлива за тебя! Скажи Фудзико-сан, попроси ее послать за мной после часа свиньи». В тишине дома у нее вдруг перехватило горло. Так глупо и опасно. Она проверила перед зеркалом прическу и косметику и попыталась успокоиться. Послышались шаги, распахнулись сёдзи. «Ах, госпожа Дзёко!» — низко кланялась. «Как вы добры, что позволили мне повидать вас! Добро пожаловать, Дзёко-сан!» Они выпили саке. Дзимокко снова налила. «Какая красивая посуда, госпожа, просто прелесть!» Они вели безразлично вежливый разговор, потом Марико отослала Дзимоко. «Извините меня, Дзёко-сан, но наш господин сегодня днем не приезжал. Я не видела его, хотя и надеялась повидаться перед отъездом. Да, я слышала, что Ябу-сан приезжал вместо него на пристань. Когда я увижу Торанагу-сама, я еще раз попрошу его, но думаю, что его ответ будет таким же». Марико налила саке им обеим. «Простите, он может не удовлетворить мою просьбу. Да, я верю вам. Может, если его очень не попросить. Но я никак не могу на него повлиять, так что извините. Я тоже прошу меня извинить, госпожа». Марико поставила свою чашку. «Тогда вы решили, что некоторые языки опасны». Дзёко резко произнесла: «Если бы я собиралась кому-то выдавать ваши тайны, зачем бы я говорила вам об этом? Думаете, я так наивна? Может быть, вам лучше покинуть меня? Мне еще так много надо сделать». «Да, госпожа, я тоже так думаю», — согласилась Дзёко. Голос ее стал вдруг жестким. «Господин Торанага просил меня лично рассказать ему все, что я знаю о вас и Анджин-сане сегодня днем. Я склонила его к мысли, что между вами ничего нет. Я сказала так: «О да, господин, до меня тоже дошли эти грязные слухи, но в них нет ни слова правды. Я клянусь в этом жизнью моего сына и его сыновей. Если кому и знать, то, конечно же, мне. Положитесь на меня. Все это злобная ложь, сплетни, сплетни ревнивцев, господин. О да, госпожа, для меня ведь тоже это было неожиданно, но моя игра убедила его, и он мне поверил». Дзёко залпом выпила саке и горько добавила: «Теперь мы все погибнем, если у него появятся доказательства. А ведь это нетрудно сделать». «Сейчас?» «Конечно. Подвергнуть Анджин-сана пыткам китайскими методами. Дзимоко тоже, меня, Кику-сан, Йосинаку, извините, даже и вас, госпожа, китайскими методами». Марико сделала глубокий вдох. «Могу я спросить у вас, почему вы пошли на такой риск? Потому что в определенных ситуациях женщины должны защищать друг друга от мужчин, потому что на самом деле я ничего не видела, потому что вы не причинили мне вреда, потому что мне нравитесь вы и Анджин-сан, и я верю, что у вас обоих своя карма, и потому что я хотела бы видеть вас живой и своим другом, а не мертвой, и потому что интересно смотреть, как вы, мотыльки, кружитесь в пламени жизни». «Я не верю вам». Дзёко тихонько рассмеялась: «Благодарю вас, госпожа». Овладев ситуацией, она говорила теперь с полной искренностью: «Очень хорошо, я скажу вам настоящую причину. Мне нужна ваша помощь. Да, Торанага-сама не удовлетворил мои требования, но вы, наверное, сможете придумать, как этого добиться. Вы единственный шанс, который я имела и могу еще иметь в этой жизни, и я не в силах так легко от него отказаться. Но теперь вы знаете. Пожалуйста, я почтительно прошу вас помочь мне с моей просьбой». Она положила на футон обе руки и низко поклонилась: «Пожалуйста, извините мою несдержанность, госпожа Тода, но все, что я имею, будет ваше, если вы мне поможете». Она снова уселась, оправила складки кимоно и допила свое саке. Марико пыталась все обдумать. Интуиция подсказывала ей, что этой женщине можно довериться, но ум все еще был затуманен только что пришедшей ей в голову разгадкой поступков Торанаги, и ее облегчением от того, что Дзёко не выдала ее, как она думала, поэтому она решила отложить свое решение, обдумать его как следует в спокойном состоянии. «Я постараюсь. Прошу вас, дайте мне время». «Я могу вам дать даже больше, чем это. Вот факт. Вы знаете секту Амиды Тонга, убийц?» «Да, а что они? Помните тот случай в Осакском замке, госпожа? Он тогда покушался на Анжинсана, не на Таранагу-сама. Дворецкий господина Киямы заплатил 2000 коку за эту попытку». «Киямы? Но почему? Он христианин, Анджин-сан был врагом даже тогда, а если тогда, то что же говорить про теперь? Теперь, когда Анджин-сан самурай, свободен, имеет свой корабль». «Еще один Амида здесь?» Дзёко пожала плечами. «Кто знает, но я бы не дала набедренной повязки за жизнь Анджин-сана за пределами крепости, если он не будет беречься». «Где он сейчас?» «В своем помещении, госпожа. Вы хотели вскоре посетить его. Может быть, самое время его предупредить?» «Похоже, вы знаете все о том, что и где происходит, Дзёко-сан. Я держу свои уши открытыми, госпожа, и глаза тоже». Марико сделала над собой усилие, чтобы отбросить мгновенно возникшее беспокойство за Блэксорна. «Вы говорили с Торанагой-сама об этом?» «О да, я ему сказала». Уголки глаз у Дзёко изогнулись. Она отпила саке. «Не думаю, чтобы он удивился. Это любопытно, вы не находите?» «Может быть, вы ошиблись?» «Может быть. В Миссиме я слышала, что против господина Киямы составлен заговор. Его хотят отравить. Ужасно, правда?» «Какой заговор?» Дзёко сообщила подробности. «Невозможно. Ни один христианин даймё не поступит так с другим». Марико снова наполнила чашки. «Могу я спросить, что еще сказал он и что сказали вы?» «Часть разговора — это моя просьба вернуть нам его милости и забрать нас из этой блошиной гостиницы, и он согласился. Сейчас у нас приличное помещение в замке около Анджин-сана, в одном из домиков для гостей, и я могу приходить и уходить, когда пожелаю». Он просил Кику-сан развлечь его сегодня вечером, и это еще один шаг к лучшему, хотя его, видимо, ничто уже не выведет из меланхолии, как вы думаете? Дзёко выжидательно взглянула на Марико. Марико ответила ей бесхитростным взглядом и только кивнула. Ее собеседница вздохнула и продолжала. «Да, очень печально, жаль. Часть времени мы провели, обсуждая те три секрета. Он просил меня повторить то, что я сказала вам». «А, — подумала Марико, — вот еще одна улика легла точно на свое место. Ошиба? Вот и приманка для Затаки. И Торанага получил возможность при необходимости влиять на Оми и оружие против Оноши с Харимой или даже Киямы». «Вы улыбаетесь, госпожа?» Марико так хотелось поделиться с Дзёко своей радостью, сказать ей: «Как драгоценна ваша информация для нашего хозяина! Как он должен отблагодарить вас! Вас саму теперь следовало бы сделать даймё! И как удивительно, Торанага слушал все это и делал вид, что ему неинтересно, как он загадочен!» Но Тода Марико Нох Бунтаро только покачала головой и спокойно произнесла: «Сожалею, но ваши сведения не взбодрили его». «Да, но то, что я сообщила, не улучшило его настроение. Это правда, он был скушен и потерян. Печально, не так ли?» «О да, какая жалость!» «Да, Дзёко продолжала, еще одна новость, прежде чем я уйду, госпожа, чтобы заинтересовать вас и упрочить нашу дружбу. Возможно, Анджин-сан очень плодовит. Как? Кику-сан беременна. От Анджин-сана? Да, или от господина Торанаги, может быть, и от Оми-сана. Все были с ней в соответствующий отрезок времени. Конечно, она предохранялась после Оми-сана, как обычно, но, как вы знаете, ни один метод несовершенен, ничего нельзя гарантировать, случаются и ошибки. Она забыла предохраниться после Анджин-сана, но не уверена. Это был тот самый день, когда из Анджиро приехал курьер, и она была взволнована и отъездом в Йокосе, и покупкой контракта. Все это так понятно. Дзёко подняла руки, очень огорченная. После господина Торанаги, по моим представлениям, она принимала меры. Мы обе жжем ладан и молимся, чтобы родился мальчик. Марико рассматривала узор на своем веере. «Кто? На кого вы думаете?» «Это сложно, госпожа, не знаю, я была бы рада вашему совету. Беременность надо прервать, несомненно. Для нее нет никакого риска. Я согласна, к сожалению, Кику не соглашается». «Что? Я поражена, Дзёко-сан. Конечно, она должна это сделать. Или надо сказать господину Торанаге. В конце концов, это случилось до того, как он... Может быть, это случилось до него, госпожа. Надо сказать господину Торанаге, почему Кику-сан так непослушна и глупа? Карма, госпожа. Она хочет ребенка. Чьего ребенка? Этого она не сказала, только что это кто-то из них троих. У нее должно хватить ума прервать беременность и впредь быть осмотрительнее. Согласна, я думаю, вам надо было знать, если пройдет еще много дней, прежде чем что-нибудь станет заметно или ей будут опасны неосторожные движения. Может быть, она еще передумает? В этом случае я не могу ее принуждать. Она больше не моя собственность, хотя я все время буду пытаться присматривать за ней. Было бы прекрасно, если бы ребенок оказался от господина Торанаги. Но вдруг у него окажутся голубые глаза... «Один совет, госпожа. Скажите Анджин-сану, чтобы он не очень доверял Ураги Нохта Дамаса, особенно в Нагасаки. Там ни в коем случае. Этот человек, в конце концов, будет сохранять верность своему дяде, господину Хариме». «Как вы узнали об этом, Дзёко-сан?» «Мужчинам необходимо делиться секретами, госпожа. Вот почему они совсем не похожи на нас». Взвалить на кого-нибудь свои тайны, а мы, женщины, открываем их, чтобы получить какие-нибудь преимущества. Немного серебра и чуткое ухо, а у меня есть и то, и другое. Это все очень легко. Мужчина должен делиться секретами. Вот почему мы одерживаем над ними верх, и они всегда оказываются в нашей власти».